Но у всех нарастало недовольство. Шаваль и Левак рассказали, что инженер грозился снизить расценок за вагонетку и только тогда оплачивать крепление отдельно. План дирекции был встречен гневными возгласами. В этом темном подземелье на глубине в 600 метров забродила закваска возмущения. Уже никто не старался сдерживать голос. Люди, перемазанные углем, продрогшие в долгие минуты ожидания, обвиняли компанию в том, что половину рабочих убивают в шахте, а другую морят голодом. Этьен слушал с волнением. «А ну, живей, живей!» — покрикивал на стволовых Штейгер Ришом. Ему хотелось поскорее начать подъем. Он не желал наказывать рабочих за крамольные речи. Однако ропот раздавался все громче, и Ришому пришлось вмешаться. За его спиной углекопы кричали, что не всегда так будет, и в одно прекрасное утро вся эта лавочка полетит ко всем чертям. «Слушай, ты ведь разумный человек», — сказал он Маэ, — «заставь их замолчать. Надо помнить, с сильным не борись, с богатым не судись, будь осторожен». Но хотя Маэ притих и встревожился, ему не понадобилось вмешиваться. Голоса вдруг смолкли, возвращаясь после инспекционного осмотра, из сквершлага вышли Негрель и Дансар, оба в поту, как и рабочие. Повинуясь привычной дисциплине, углекопы расступились, пропуская начальство. И инженер прошел через толпу, не промолвив ни слова. Он сел в одну вагонетку, Штейгер в другую, стволовой дернул веревку 5 раз, подавая сигнал о подъеме тузов, как называли начальство, и клеть понеслась вверх, провожаемая угрюмым молчанием рабочих. Глава 6. Поднимаясь в клети вместе с 4 другими рабочими, примостившимися в вагонетке, Этьен решил пуститься дальше в скитание по дорогам. Не лучше ли подохнуть с голоду сразу, чем надрываться в этом аду и не зарабатывать даже на хлеб? Катрин сидела выше его. Он не чувствовал ее близости, она не согревала его таким приятным теплом. Лучше не думать о всяких глупостях и уйти отсюда. Ведь образование у него побольше, чем у здешних углекопов, а потому и овечьего их смирения нет. Он, в конце концов, удушит какого-нибудь начальника. И вдруг яркий луч ослепил его. Подъем совершился так быстро, что дневной свет ошеломлял. Резал глаза, отвыкшие от этого сияния. Но как радостно было почувствовать, что клеть остановилась и крепко осела на свои упоры. Рукоятчик отворил дверь, рабочие выпрыгнули из вагонеток и гурьбой вышли в приемочную. «Слушай, Муке», — зашептал Захарий на ухо рукоятчику, — «дернем нынче вечером в вулкан, а?» Вулканом назывался дешевый кафе «Шантан» в Монсу. Муке молча подмигнул приятелю левым глазом и ухмыльнулся, растянув рот до ушей. Низенький, коренастый, как отец, с нахально вздернутым носом, он выглядел гулякой, который все проест и пропьет, не думая о завтрашнем дне. Как раз тут вышла из клети Мукетта, и любезный братец в знак нежной любви изо всей силы хлопнул ее по спине. Этьен с трудом узнал высокое помещение приемочной, которое казалось ему таким таинственным и страшным при неверном свете фонарей. Теперь оно было просто-напросто пустым и грязным. Сквозь запыленные оконные стекла проникал тусклый свет. Только машина в дальнем конце блестела медными частями. Густо смазанные тросы бежали, как ленты, смоченные чернилами. Укрепленные вверху шкивы, огромная стальная перекладина, на которой они держались, клети, вагонетки, все это изобилие металла придавало бараку мрачный вид своими серыми жесткими тонами старого железа. Громыхание колес непрестанно сотрясало чугунные плиты, а от угля, который перевозили в вагонетках, поднималась мелкая пыль, покрывавшая пол, стены и даже балки, Капра. Вернулся Шаваль, заходивший в застекленную каморку приемщика посмотреть на таблицу, где выработка каждой артели отмечалась по жетонам. Он был взбешен. Оказывается, у них забраковали две вагонетки. Одна была недогружена против установленного веса, а в другой уголь был смешан с пустой породой. «Этого еще не доставало!» — кричал он. «Скостят теперь 20 су!»